Событие 18. Казань встречала хмурой погодой, даже дождем, словно осень, а не весна. Петр простыл. Да потому что сидел все время на носу корабля в кресле и мучил записную книжку. Вот его и продуло. Весна-то весной, а ветерок все одно, холодный. Он заварил себе лекарственный сбор из мешочка с вышивкой от простуды и кашлял себе в каюте, когда в нее вломился мытник. Хотелось крикнуть товарищу, чтобы он пошел вон, но Пожарский понимал, что это обычный служащий, и не его вина, что князь-батюшка прихворнул. Петр выдал мытнику грамотку цареву на освобождение от всех налогов и сборов данного каравана и проводил погрустневшего слугу государя до пристани, где и был найден посыльным от воеводы. Князь Адаевский Иван Никитич Меньшой приглашал князя Пожарского Петра Дмитриевича Меньшова отобедать к нему в Кремль. Понятно, как же без этого? Это уже традиция. Придется опять водку пить и здравицы произносить. Предвидя это, Петр захватил из Вершилова десяток бутылок виски и столько же особой столичной. Может, 40-градусное пойло воевод казанских быстрее угомонит, чем мутное хлебное вино и мед стоялый. Так и вышло. Князья Адаевский и Куракин, Федор Семенович, наклюкались чрезвычайно быстро, что позволило Петру сбежать с пира, оставив воеводам пару бутылок на опохмелку и улечься спать у себя в каюте под двумя одеялами. Утром он с двумя стрельцами пошел на рынок. Почти каждый раз он находил на нем всякие полезные для себя вещи, то верблюдов, то коней, кахиланов, то гарем, то бибизяка. Повезло и на этот раз. Во-первых, он купил 5 верблюдов, 2 самца и 3 самки. Во-вторых, прогуливаясь по рядам рабов, он увидел выставленного на продажу вездесущими казаками человека явно кавказской внешности. Товарищ оказался из Дербента, купец тамошний, которому не повезло повстречаться с казацкой шайкой. Был этот абрек по имени Таймураз, щуплым малым, и обошелся Петру всего в 2 рубля. Ни на одном из знакомых пожарскому языках горец не говорил. Но ничего, у него же есть целых 3 турчанки. Дербент еще недавно входил в Османскую империю, и Петр позднее намеревался устроить на него набег с целью поссорить турок с шахом. Но это в будущем. И еще одну замечательную покупку совершил князь у того же казака. Покупка была лекарем из Хивы, и с ней, с покупкой, было 2 юноши, его ученика, и 1 девушка. Кто она такая, казак не знал, но просил за нее 10 рублей, уверяя, что она девственница. Петр не стал разделять этот квартет и купил всех за 25 рублей. Деньги большие, но арабский врач мог того стоить. Купленный дядечка стал о чем-то кричать и заламывать руки. «Чего он хочет?» — спросил князь у довольного сделкой казака. «Та он все над книгами своими трясется. Хочешь, их купи!» — пояснил работорговец. «Где они и чего ты за них хочешь?» — притворился совершенно равнодушным Пожарский. «Да вот сундук стоит, если все возьмешь, уступлю за 10 рублей!» — махнул рукой казак, видно, отчаявшись продать арабские книги в Казани. «Хорошо». Петр вручил казаку новый золотой червонец и склонился над сундуком. Там было штук 15 огромных книг в кожаных переплетах. Понятно, делать нормальные переплеты умел только Шваб. «Везите все это на корабль!» «Нет, стоп! Этих товарищей и верблюдов отведите на пристань и поищите корабль, что доставит их до Вершилова. Купец или хозяин корабля пусть подойдет ко мне через пару часов, и я с ним расплачусь». Дальше Пожарский пошел по рынку один и заметил, что давешний казак следует за ним по пятам, неумело маскируясь. «Польстился на деньги», — решил князь, и не ошибся. В одной из подворотен, в которую Петр завернул намеренно, якобы чтобы справить малую нужду, товарищ на него напал с длиннющим кинжалом в руке. Петр руку ему сломал, кинжал забрал, и все потраченные на рабов и книги деньги тоже. Там даже немного и сверху было. «Вот зачем тебе это надо было? Я ведь честно с тобой расплатился». Петр сломал ему все пальцы на второй руке и отправил в нокаут ударом ребром ладони по затылку. «Все, пора возвращаться. У этого разбойника должна быть целая ладья сподвижников. Одному в людном месте встречаться с целой шайкой не хотелось. Пришлось планы менять, брать рабов и книги с собой в Миас, а в Вершилово отправлять только верблюдов. А то еще прицепятся казаки к ни в чем не повинному купцу. Уплыли через час. Впереди ждал нефтепромышленник и Уфа.